Глава 7. Линаэль. Райнер просыпался еще до того, как звенел будильник. Несмотря на ранний час, солнце уже поднималось над горизонтом. И чуть приоткрыв глаза, я могла видеть красную полосу света на противоположной от окна стене. Само окно было открыто. Меня обдувало приятным прохладным ветерком. Носа касался аромат легкого мороза, а под одеялом было тепло и уютно. В крошечной кухоньке кипел чайник. То есть он вскипел. Быстро. Мгновенно. Звук бурлящей воды появился внезапно, а потом почти сразу сошел на нет. Удобно, наверное, быть поваром, когда ты дракон огненной стихии. Можешь легко управлять нагревом. Правда, с охлаждением наверняка возникают проблемы. Но охладить ведь легче, не так ли? Проснулась, Райнер выглянул из-за угла. На нем были только домашние штаны и очки в тонкой оправе. Волосы распущены и свободно падали на плечи. «Встанешь, выпей вот это». Он поставил на письменный стол кружку с дымящимся чем-то. Тонким обонянием я уловила странный приторный аромат, в котором не могла распознать ничего знакомого. «А что это?» – спросила осторожно. «Я думала, мы сегодня завтракаем в столовой». «Это не завтрак», – донесся голос Райнера откуда-то из ванной. «Это то, что не позволит окружающим узнать, чем мы с тобой ночью занимались». На мгновение воцарилась тишина, а потом он снова выглянул. «Ты же не хочешь, чтобы мы оба с треском вылетели из академии?» Когда он снова скрылся, я неохотно села на кровати, свесив ноги вниз. Спустившееся одеяло обнажило грудь и спину, подставив их под сквозняк. Но мне не было холодно. Скорее, приятно. От прохлады соски затвердели, напоминая о том, что происходило ночью. Воспоминания отдавались внутри сладостной негой и одновременно тревогой из-за того, что драконица так и не пробудилась. «Пока ты спала, я навестил наших медиков», – сказал Райнер, когда я уже почти оделась. Он подошел к шкафу и, открыв его, стал перебирать одежду. Волосы его уже были аккуратно собраны в идеальный мужской хвост. «Во-первых, есть новости о твоем отце. Приемном отце». Я тут же прекратила мучить шнуровку своего топа и замерла, ожидая продолжения. Но Райнер замолчал, слишком занятый собственным гардеробом. «Что с ним?» – не выдержала я. «Он окончательно пришел в себя», задумчиво ответил Райнер, «и даже способен сам за собой ухаживать. Говорят, вовсю гуляет по храму и пугает местных жриц, выскакивая из-за углов, но память все еще не удается восстановить. Как я смогу его увидеть? Может, родное лицо поможет ему все вспомнить? Тебя приглашают в храм золота через 6 дней». Он, наконец, бросил на стол выбранную одежду, после чего вынул из ящика стола белоснежный конверт. «Это твое приглашение». Я взяла конверт и... Открыв его, вынула блестящий билет на дирижабль? Дирижабль, который доставляет из центра столицы прямиком на верхний закрытый уровень храма. Правда, сначала придется добраться до самого Истхельгена. Путь не близкий, а у тебя проблемы со второй ипостасью. Думаю, будет лучше запросить небольшой дирижабль у клана. У тебя ведь теперь есть вещатель, можешь напрямую связаться с Нуа или службой помощи. У меня голова шла кругом от всего этого. Истхельген – его столица. Храм золота, про который я слышала только легенды. Вещатель, который я сразу же убрала подальше, чтобы ненароком не сломать. А то, чего доброго, обяжут еще за него платить. Райнер, видимо, догадался, о чем я подумала, потому что сощурился и, взяв меня за подбородок, заглянул в глаза. «Ты же помнишь, что должна носить его везде с собой? Вдруг с тобой снова что-то случится, и...» Он вздохнул и плюхнулся на стул, устало потирая лоб. «Но мне его даже носить не в чем», – заметила я. Райнер достал из ниши за столом небольшой кожаный дипломат и положил передо мной. «Можешь пользоваться», – ответил он, после чего постучал по столу и продолжил. «Спросил у медиков насчет твоей второй ипостаси». «Есть одно предположение, почему ипостась не просыпается, несмотря на сильную кровь». «Ты так уверен, что она сильная?» Я села на второй стул и чуть отодвинула дипломат в сторону. «Как раз пришли результаты кое-каких анализов. Твой отец – чистокровный дракон, Лина». Я собиралась было возразить и даже открыла рот, но потом отвела взгляд и промолчала. «В самом деле, откуда мне знать, кто мой настоящий отец, и почему я есть то, что я есть? А Эрика?» Почему-то мне сразу вспомнилась, возможно, сестра. Хотя у нее вряд ли брали кровь, ее отец ведь не попал в лапы оборотней. «А вот в этом ты ошибаешься», – усмехнулся Райнер. «Но об этом вам расскажет глава клана. Позже. Примерно через...» – он бросил взгляд на часы. 2 часа и 17 минут. «Кстати, заодно можешь попросить транспорт для столицы. Даже вещатель не понадобится». Я замотала головой и вскинула руки. «Постой! «Давай еще раз. Что за анализы? Что с Эрикой? Какой еще отец? Я ничего не понимаю!» Райнер придвинул ко мне чашку с почти остывшим отваром, дождался, когда я послушно сделаю глоток, а потом сказал. Этой ночью глава клана ледяных драконов Ноа Варгас прибыл в Айсхолл. Я его встретил в медотсеке. Он привез пробирку, в которой была кровь какого-то дракона. Мне неизвестно точно, какого именно. Ноа сказал, что пока не будет разглашать, во избежание каких-то сложностей. Так сложилось, что как раз в этот момент ему принесли результаты проведенного анализа. Он показал, что ты, как и Эрика, являешься родной дочерью этого дракона. И Ноа явно известно что-то большее, потому что такую мрачную таинственность на пустом месте он не стал бы нагонять. Райнер сделал небольшую паузу, после чего добавил. «Я рассказал ему о твоих проблемах с оборотом», и Ноа только кивнул в ответ. А врач, которая пришла с результатами анализов, понимающе покивала и сказала, что есть предположение, в чем причина. «Это все, что мне известно». Я схватилась за голову и тяжело оперлась локтями о стол. Райнер вновь пододвинул отвар. «Выпей до конца, прежде чем соберешься выходить из комнаты». «А Ноа?» – глухо спросила я. «Ты ведь ему рассказал о нас? Думаешь, не выдаст?» «Ноа, с чего ты взяла, что я ему что-то рассказал?» «Так ведь, запоздало догадалась я. Конечно, ему не обязательно было пояснять, кто именно и как лишил меня невинности в попытке пробудить драконицу. Придется придумать, на кого в случае чего перевести стрелки. Как насчет племянника Райнера, старосты факультета Кристиана Саргона? Кстати, я совсем забыла рассказать тебе кое-что», – осторожно начала я и замялась. «В чем дело?» Райнер посмотрел на меня серьезно и пристально, как он смотрел на студентов, которые во время занятия задавали ему вопрос. «Сегодня вечером планируется празднование дня рождения близнецов Тайлора и Вейлора. И меня туда пригласили. Как пару. Плюс один?» Я кивнула. Райнер же покачал головой. «Поразительно. Ты всего несколько дней в академии, а уже столько внимания». «Это связано не то чтобы с личной приязнью, скорее с благотворительностью. Староста моего факультета переживает, что меня не очень хорошо принимают сокурсники. И потому решил таким образом, как он выразился, поднять мой авторитет. Он хочет сделать вид, что мы встречаемся, а потом как будто я его бросила. Знаю, звучит странно, но...» «Но это может сработать», – неожиданно согласился Райнер. «Способ стар как мир. Хотя это не значит, что Крис не станет к тебе подкатывать вполне по-настоящему». «Так он правда твой племянник?» «У меня много племянников», – отмахнулся дракон. «Два моих брата любители иметь несколько жен сразу, так что недостатка в племянниках испытывать мне не доводилось». «Вот как?» – немного растерянно ответила я и отвела взгляд. «Интересно, а сам Райнер хотел бы иметь одну жену или много, как братья? Но спросить об этом у меня язык не повернулся». «Я знаю про этот праздник», – произнес Райнер, немного подумав. «Он согласован с директором, и там будут дежурить профессора, чтобы никто не пересекал границы дозволенного. Думаю, я смогу договориться, чтобы меня поставили на дежурство сегодня. И если что, буду рядом». «Ого, как здорово!» – живо откликнулась я и тут же смутилась своей реакцией, добавила уже тише. «Спасибо, мне так будет спокойнее». «Мне тоже», – усмехнулся Райнер, скрестив руки на груди. «Ты совсем не умеешь вести себя с драконами». Сработал будильник, возвещая о том, что времени осталось совсем мало. Я торопливо допила отвар и поспешила умываться перед тем, как отправиться на завтрак, а после – на первое практическое занятие по магии. И спустя несколько минут, падая на скамью рядом с Эрикой, я, наверное, светилась от прекрасного настроения. В самом деле, а чего грустить? Папа пришел в себя, а память – это ерунда, главное, что он жив и здоров. При этом выяснилось, кто мой настоящий отец, и им оказался не абы кто, а настоящий чистокровный дракон. Впрочем, я ничего не знала ни о чистокровных драконах, ни о грязнокровных, так что эта информация мне не говорила ни о чем, но хоть звучала солидно. Впереди меня ждут интересные занятия, а потом настоящая взрослая вечеринка с драконами, куда меня пригласил не кто-то там, а сам староста факультета. На фоне этого всего досадное недоразумение в виде нераскрывшейся ипостаси казалось настоящим пустяком. «О-о-о!» – протянула Эрика характерным для нее одобрительным и одновременно чуть издевательским тоном. «Я погляжу, ночка-то прошла хорошо!» «Хорошо!» – сдержанно согласилась я, накладывая на свою тарелку целую кучу разной еды. Потом вдруг замерла, принюхалась и повернулась к Эрике. «Ты как-то странно пахнешь! Постой, от тебя пахнет... кем-то другим, точно!» «Серьезно?» – Эрика понюхала свой рукав, но запах этот был настолько тонкий, что вряд ли она смогла бы его распознать. «Драконята плешивые, я же три раза помылась!» «Постой, так у тебя в самом деле кто-то был? Ты...» Я запнулась, сообразив, что, во-первых, говорю слишком громко, а во-вторых, не знаю, как сформулировать так, чтобы не покраснеть до кончиков пальцев ног. «Тише ты!» – шикнула Эрика, и я виновато вжала голову в плечи. «Так значит, ты...» «Да, да, успокойся!» Она понизила голос и явно поспешила уйти от темы. «Слушай, я что спросить хотела?» «Ты уже можешь менять ипостась?» Я отрицательно покачала головой. «Профессор говорит, что это ненормально. Он уже был у медиков. И они предположили что-то, но я пока ничего не знаю. Предполагаю, что мистер Ноа сегодня нам объяснит, о чем речь». «Мистер Ноа?» – насторожилась Эрика. «Глава клана Ноа?» Я кивнула и пересказала то, что поведал мне Райнер. Эрика постучала пальцами по столешнице. Лицо ее было напряженным, губы сжаты. «Значит, мы и в самом деле сестры. И все это не дурацкое совпадение и не плод моей больной фантазии». Я снова кивнула, и уже хотела было поднять другой вопрос, как вдруг поднос перед Эрикой вспыхнул пламенем, едва не опалив ей брови. Мы обе испуганно вскрикнули и обернулись на идущего прямо к нашему столику мрачному дракону. Уже знакомому дракону. И хотя меня пригласили на его день рождения, имени я вспомнить к моему стыду не смогла. «Придурок!» – закричала Эрика, вскакивая с места. «Решил меня угробить вне полигона?» «Ты будешь моей плюс один», – холодно произнес он и только теперь заметил меня. Брови его чуть приподнялись, выражая любопытство, но больше он не подал виду, что его что-то смутило. «Я уже сказала тебе, что не пойду никуда», – Эрика хлопнула ладонями по столу, как бы подтверждая свои слова. И я опасливо приподняла свой поднос, пока компот не залил весь мой завтрак. «Я буду сжигать всю твою еду, пока не согласишься». «Да пожалуйста, я лучше сдохну от голода». «А вот сестричка твоя придет, так ведь?» Он повернулся ко мне. Я вновь кивнула, хотя уже не так уверена. Эрика сжала зубы так, что острые скулы очертились еще заметнее, смерила меня тяжелым взглядом, после чего плюхнулась обратно на скамью. «Ладно», – фыркнула она, – «я приду. Но ты ко мне даже пальцем не прикоснешься, понял?» Дракон только хохотнул в ответ и, козырнув нам на прощание, ушел за свой столик. «Чего он к тебе прицепился?» – тихо спросила я, склонившись над столом. Поднос Эрики, который давно уже потух, теперь сильно пах гарью. «Вейлор Саргон», – сквозь зубы проговорила она. «Не знаю, со вчерашнего вечера за мной ходит и уговаривает прийти к нему на день рождения». Она выругалась, и я потупила взгляд, не ожидая услышать таких слов от девушки. Потом выдохнула и ушла за новой порцией завтрака. А вернувшись, принялась употреблять его с таким аппетитом, будто сегодня больше не планировала есть. «Слушай, ты не знаешь, откуда взялась темная секта?» – спросила я, ковыряясь в своей тарелке. Из головы не выходил Тео и то, что с ним могло теперь произойти. Райнер сказал, что в лучшем случае суд приговорит его к исправительным работам в каком-нибудь мире без магии вообще. Наверное, для дракона это по-настоящему жестоко. «Секты?» – с набитым ртом проговорила Эрика, и жуя задумчиво подняла взгляд. «А в твоей деревне не было никаких сект?» Я отрицательно покачала головой. «А чему тогда вы поклонялись?» «Как и все. Про матери». Эрика усмехнулась и продолжила только после того, как проживала бутерброд. «А по истории вы не проходили разве? С тех пор, как праматерь пробудилась и ее место заняла избранная, у многих вроде как пошатнулась вера, и кое-кто стал искать истинное божество. Ну и придумали, что источники – это и есть то, что управляет нашей жизнью и вообще всем живым. Идиоты». «Почему идиоты?» – не поняла я. «Потому что источники – это просто скопление энергии, и никакого сознания в них точно нет. Сект много. Кто-то поклоняется источникам в целом, кто-то конкретным стихиям. Вот тебе не повезло встретить тех, кто поклоняется темному источнику. Хотя это вне закона». «Вот как», – растерянно произнесла я и собралась продолжить расспрос. Но тут тихая трель раздалась сначала из ее сумки, а потом из моего, то есть Райнера, дипломата. «А вот и приглашение на встречу с мистером Ноа», – заметила Эрика, взглянув на поверхность своего вещателя. Я достала его не так быстро, но увидела то же, что и у нее. «Мисс Линаэль Варгас, сегодня после первой пары пройдите в приемную ректора на 13 этаже. Вас будет ожидать глава клана Ноа Варгас». «Аж мурашки пробежали», – призналась я с улыбкой. «Мы узнаем, кто наш отец». «И какого хрена он нас бросил?» – жестко добавила Эрика. Секретарь открыла перед нами дверь в приемную ректора, но сама заходить не стала и замерла на почтительном расстоянии. Мне стало даже не по себе от такой важной обстановки, но Эрика так сжимала зубы и так напряженно смотрела прямо перед собой, что я напомнила себе о недавно данном обещании быть смелой и переступила порог твердым шагом, после чего закрыла за собой дверь. Мы с сестрой остановились, глядя на двух мужчин прямо перед нами. Оба с такими же белыми волосами, как у нас, с пронзительными голубыми глазами и сильными волевыми подбородками. Наверное, они могли бы даже сойти за братьев. Один из них, тот, волосы которого были заплетены в сложную боевую косу, был мне знаком – Ноа Варгас. Мой вроде как приемный отец, или как он там себя назвал, временный опекун. Волосы второго были распущены и свободно падали на плечи. Он выглядел более мягким и, пожалуй, романтичным, чем Ноа. «Линаэль, Эрика», – кивнул Ноа, – «позвольте представим вам вашего родного отца. Аллен Варгас, чистокровный, ледяной дракон из поколения древних». Мы с Эрикой переглянулись и приблизились к столу, за которым сидели мужчины. За этим же столом оставалось еще два свободных стула, для нас, куда мы и присели. Я села на самый край, так что, кажется, могла просто скатиться от любого неудачного движения прямо на пол мягким местом. «Очень приятно», – сухо произнесла Эрика, а я испуганно кивнула. Чего боялась, сама не знаю, но поджилки почему-то тряслись рядом с этими мужчинами. «Насколько я помню», – негромко произнес Аллен, – «моих дочерей звали иначе». «Мия и Мира», – кивнул Ноа и приложил палец к губам. «Если судить по характеру, то Мира – это Эрика, а Мия – Линаэль». Я непонимающе покачала головой. «Как такое может быть?» – спросила Эрика. «Я точно знаю, что мои родители погибли, когда мне было 6». «Предположительно, погибли. Вы думаете, 6-летний ребенок забыл бы свое имя?» Ноа дослушал ее до конца, после чего положил ладони на стол, раскрыв их в приглашающем искреннем жесте. «Давайте мы сначала расскажем вам все, что на данный момент нам известно о вашем прошлом, а после этого вы зададите все интересующие вас вопросы». Я во все глаза смотрела на Алина, сердце трепетало. Я чувствовала чем-то глубоко внутри, что он действительно мой отец. Видела в его чертах лица те же черты, что были у Эрики. Видела в его позе и жестах свои собственные жесты, словно смотрела в зеркало. «Я похожа на вас», – произнесла неожиданно для самой себя и тут же замолчала, смутившись. «Так и есть», – кивнул Ноа. «Я знала вас обеих до того момента, пока вы не переехали в закрытое поселение, и Мия, то есть ты, Линаэль, по характеру была больше похожа на папу, а Мира, то есть Эрика, на маму. Однако давайте я все-таки расскажу вам все по порядку». «Хорошо», – кивнула Эрика, – «мы с удовольствием послушаем». Мистер Ноа переглянулся с тем, кого называл нашим отцом, после чего вздохнул и, опершись локтями о стол, начал свою речь. «Для начала хочу пояснить, что Аллен вас не помнит». Тот кивнул, подтверждая слова главы клана. Хотя были отмечены некоторые колебания в его мозге, которые как будто говорят о возрождении памяти, но явных улучшений все еще не было. «И вы здесь не столько для того, чтобы познакомить вас с отцом, сколько для того, чтобы простимулировать его память. Возможно, вместе мы могли бы пролить свет на то, что произошло в тот день, когда вы остались сиротами». «Вы хотите сказать», – Эрика сощурилась, – «что мистер Аллен не бросил своих детей? Вы уверены, что он ничего не помнит?» «Мы провели огромное количество исследований, потому как он был единственным, кто выжил после трагедии в Хафельшире». Эрика недоверчиво повела головой, а я почувствовала, что начинаю хмуриться. «Позвольте мне все рассказать с самого начала», – вздохнул Ноа и начал свой рассказ. «Я лично знал вас еще совсем малышками. Мы с Алленом были очень близки, почти как братья. И были вместе во всех делах, в последние 150 лет. Но вскоре после вашего рождения Аллен вместе с женой и дочерьми переехал в поселение Хафельшир, куда не было ходу тем, кто не проживал в этом месте». Туда не приглашали в гости и не пускали посторонних. Мне до сих пор неизвестно, что там происходило внутри. Всего вы провели в этом поселении около года, прежде чем случилась трагедия. Он выдержал паузу. Аллен все еще молчал, скрестив руки на груди, и задумчиво смотрел куда-то в сторону. «В Хафельшире что-то произошло», – продолжил Ноа, постучав скрещенными пальцами по столу. «Впоследствии в нем были обнаружены следы боя, однако трупов не было». Самому Аллену удалось оттуда выбраться, но память его так и не восстановилась, хотя прошло уже 15 лет. Он не помнит, что там произошло. Не помнит ни жену, ни дочерей. Мы не нашли ни единственного бывшего жителя Хафельшира. Ни живыми, ни мертвыми. Вы первые, кого мы отыскали, и то, как вам самим известно, совершенно случайно. Поэтому сейчас, милые леди, к вам главный вопрос. Помните ли вы что-нибудь из своего детства? Я неуверенно посмотрела на Эрику или Миру. Как к ней теперь обращаться? Сама она тоже явно задалась этим вопросом, потому что произнесла. «Во-первых, мое имя Эрика. Не подумайте, что если у вас есть анализ кровного родства, то я соглашусь признать этого дракона своим отцом и с радостью приму имя, которое вы мне дадите. И нет, я не помню ничего до того момента, как меня нашли мои приемные родители». «Но ты помнишь момент встречи с ними?» – заинтересованно подался вперед Ален. Он не пытался ни на чем настаивать, и это немного успокаивало. «Нет, я помню, что было темно и холодно. Помню, что старалась не плакать. В голове засела мысль, что плакать нельзя. Я не понимала, где и почему нахожусь. Было слишком темно. А потом появился свет и лицо. Той, которая заменила мне маму. Потом помню, что мы долго тряслись то ли в телеге, то ли в каком-то экипаже. И мама кутала меня в свою шубу. Больше ничего не помню. Мы никогда не разговаривали об этом. Возможно, родители хотели рассказать мне об этом, когда я вырасту. Но они погибли». «Я искренне сожалею», – тихо сказал Ален. «Возможно, в том, что случилось, моя вина». Эрика фыркнула и, скрестив руки, отвернулась. «Линаэль, что насчет тебя?» – спросил Ноа. «Я задумалась. Сказать по правде, я не знаю, как и когда стала жить с отцом. Мои первые воспоминания начинаются в возрасте 7 лет, когда я впервые пошла в деревенскую школу. Надо мной все смеялись, потому что я была самой маленькой и самой глупой». «Это нормально для драконов», – сказал Ноа. Я кивнула. «Но никто не знал, что я дракон. Когда во мне проснулась сила, мы решили, что у меня какая-то далекая кровь волшебников, настолько слабая, что все, что я могу, это вызвать снег». «Совсем ничего не помнишь?» – повел головой мистер Ален. «Ничего». «Да», – протянул Ноа. «В таком случае я распоряжусь, чтобы с вами поработали медики. Возможно, при определенном воздействии удастся расшевелить что-нибудь». «Вам известно, почему мы ничего не помним?» – спросила я, почему-то обеспокоившись. «К сожалению, нет. У нас есть только версии». «Будьте добры, поделитесь», – попросила Эрика одновременно вежливо и дерзко. Ален усмехнулся, а Ноа, не моргнув глазом, ответил. «Так как вы дочери Алина, я точно знаю, что у вас как минимум 3/4 крови драконов. Почти чистая кровь. Вы должны были наладить связь со второй ипостасью лет в 8-10, а рост и развитие должны были замедлиться, потому что развивать приходилось бы обе ипостаси. Однако ни одна из вас до сих пор не обернулась драконицей, и резерв у обеих ограничен. Такое может быть в том случае, если он у вас заблокирован». «Как?» – не поняла я. «Представьте, что резерв – это банка, а сила внутри него – дрожжи. Они зреют, их объем увеличивается, и однажды просто переваливают через край. Ваши банки плотно закрыты крышкой, а дрожжи, хоть и поднимаются, но вырваться наружу не могут. Так будет продолжаться до тех пор, пока давление внутри не достигнет критических значений». «И что это значит?» – негромко поинтересовалась Эрика. «Может быть, давления никогда не будет достаточно? Скорее всего, у блока есть условия снятия. Правда, знать его может только тот, кто этот блок поставил. А кто это был, вы, конечно, не знаете», – догадалась я. «Возможно, это моих рук дело, или моей жены», – заметил тот, кто назвался нашим отцом. «Но жены давно нет. А я ничего не вспоминаю даже под усиленным контролем медиков. Я бы предложил вам перейти в Академию Истхельгена», – заметил Ноа. «Там вы будете под присмотром моих людей, а образование там точно не хуже, чем здесь. К тому же вы сможете выбрать между факультетом ледяной стихии и отделением мультистихийности. Клан все оплатит, если, конечно, вы не против». Эрика открыла было рот, чтобы ответить, но я сказала первой. «Я против». Она посмотрела на меня с таким искренним удивлением, будто такого ожидала от меня в последнюю очередь. «Могу я поинтересоваться, почему?» – спросил глава клана. «Мой отец, он сейчас в храме золота на лечении. Но его ведь скоро выпишут?» «Скорее всего, да. Но если память не восстановится в течение месяца, держать его там дальше резона нет. В таком случае я остаюсь здесь, чтобы иметь возможность навещать отца и помогать ему», – заявила я и почувствовала, как кровь начинает приливать к щекам. Потому что хоть в моих словах и была истина, намного более существенная причина оставаться была совсем в другом. «Мы обеспечим твоего отца всем необходимым. Жилье в столице, пособие, уход. Ему не обязательно возвращаться в ледяной дол». Я так и замерла с открытым ртом, потому что другой приличной причины не менять академию у меня не было. Прошло всего 3 учебных дня. Это явно не тот срок, чтобы прикипеть к месту и людям. Хотя, как выяснилось, достаточный, чтобы прикипеть к некоторым драконам. «Я все равно хочу остаться здесь», – сказала я упрямо и потупила взгляд. «Вся моя жизнь прошла в ледяном лесу, и не хочу его покидать». Такой себе повод, но лучшего у меня не было. «Я тоже остаюсь. добавила Эрика, и мой взгляд взметнулся к ней. Лина такая наивная, что постоянно встревает в неприятности. Должен же кто-то за ней приглядеть. Мужчины посмотрели друг на друга. Ноа вновь задумчиво постучал скрещенными пальцами по столешнице. Ален развел руками. «Их право», – сказал наш кровный отец. «В таком случае», – выдохнул глава клана, – «Ален остается здесь, рядом с вами. Сюда же я направлю группу ларанов, которые продолжат заниматься вашими общими воспоминаниями». После этих слов Ноа сжал губы и ударил по столу. «Пропало больше 200 человек, и вы – единственная наша зацепка». Я покивала. «Мы сделаем все, что в наших силах». Эрика только хмыкнула.